Она могла кое-как себя обиходить и делала это с поистине фанатичным тщанием. В комнатушке ни малейшей затхлости, ни малейшего запаха болезненно распадающегося пожилого женского тела. Накрахмаленные салфеточки, скатерочки, массивные ряды и стопы строгих и малопривлекательных для малограмотных, без рыночной размалеванности, еще не лотковых книг. А в открытую, похоже, раз и навсегда, форточку затекает бодрый воздух из крохотного дворового сквера, настоянный на мокрых осенних листьях, хоть и 3,5, да все равно живых деревьев. Но матерый дух табака, въевшийся в каждую из бесчисленных скатерочек и книжек, даже эту свежесть превращал, чуть отойдя от форточки, в прокуренный холод вагонного тамбура. Натужно передвигаясь, но назло падающему в смерть здоровью, куря сигарету, обутую в старомодный мундштук, Александра неторопливо угостила нас прекрасно сваренным кофе. Иссохшие руки, буквально птичьи косточки, обтянутые пергаментной кожей почти уже без вен, заметно дрожали, но каким-то чудом ухитрялись не проливать ни капли. Манеры, манеры. Пасси Магин церемонно, всем ее действиям подстать, ее поздравил и извлек торт. Они общались друг с другом с какой-то поразительной, ненарочитой корректностью и уважительностью, которые явно призваны были заменить им дружескую непринужденность, невозможную при очевидной разнице в возрасте и физическом состоянии. Мне это понравилось. Очень. Мне сразу захотелось здесь бывать.